при очередном напоминании о христианской планете Аэтос вновь неприятно поморщился. Ну почему именно Аквилея? Почему не Аннона? А что там на Аквилее? Алексий там не был и не знал особенности местного населения, поэтому его просветил молчавший Фалька. Слишком много христиан. А, это плохо. Не хотелось бы иметь с этими отбитыми дел. Легионеры потратили еще некоторое время на разговоры со своим товарищем, пока наконец не пришел медик и не погнал их из палаты, аргументируя это тем, что пациенту желателен отдых и спокойствие, а его в данный момент из-за них категорически не хватает. Огнен был другого мнения, но его, разумеется, никто не спрашивал, поэтому его боевым товарищам пришлось все же покинуть палату. Мучительно медленно потекло время. Чтобы занять себя хоть чем-то, Аэтос принялся работать с головоломкой, развивая подвижность и мелкую моторику своей новой конечности. Поначалу получалось не очень, головоломка то и дело обещала поломаться своим многозначительным скрипом в руках Рудиария, однако со временем скрип все же затих. Вообще, принцип этой головоломки, выполненной в виде куба, был в том, что каждая его сторона была поделена на 9 частей, и каждая часть была своего цвета. Смысл состоял в том, чтобы совместить части одинакового цвета методом вращения частей головоломки, и это, прямо скажем, сложное занятие неожиданно сильно увлекло Аэтоса, и он сам не заметил, как прошло несколько часов. В конце концов ему осталось совершить буквально пару поворотов, как неожиданно чьи-то миниатюрные красивые руки решительно отобрали головоломку, и Рада, что столь нагло отобрала кубик, повернула части головоломки нужное количество раз, после чего протянула ее обратно брату. Маленькая зараза, совсем незлобно прокомментировал действия Рады Огнен, забрав головоломку и положив ее на прикроватный столик. Маленькая зараза же присела на край кушетки и решительно обняла Огнена. «Я так по тебе скучала». Огнен нерешительно обнял ее в ответ. Так они и просидели пару минут, пока наконец Рада не отпустила брата и не отодвинулась. Она нерешительно провела рукой по одному из его шрамов на лице и с тоской в голосе спросила. «Огнен, Огнен, что же ты пережил?» «Слишком многое, сестра, слишком многое». Примечание к части. Изначально эпизод с Аэтосом в лазарете должен был быть совсем небольшим, но я как-то сам не заметил, как напечатал 5 страниц, что вполне подходит для новой главы. Так что описание того, что же случилось с Минервиной и историю новых послов, отправившихся из пространства цитадели в Рим, я опишу в следующих главах. 19. Венера. Римская богиня любви и красоты, прекрасная девушка, пленившая многих богов и смертных своей красотой. Смертельно опасная планета, где секунда пребывания на поверхности может убить максимально мучительным способом. Наблюдавший через сверхпрочные иллюминаторы за бурлящей поверхностью этой планеты ученый находил факт того, что эта смертельно опасная планета названа в честь такой богини, весьма забавным и в какой-то степени даже ироничным, ведь любовь, столь прекрасное и возвышенное чувство, воспеваемое поэтами с древнейших времен, может принести немыслимые страдания. История человечества знала огромное количество примеров, когда из-за этого прекрасного чувства ломались бесчисленные судьбы и были загублены бесчисленные жизни. Взять хотя бы Троянскую войну, любовь юноши к прекрасной девушке в конце концов привела к тому, что целый город был навеки стерт с лица земли. Или, как пример, лозунги лицемерных трансатлантических христиан времен Китайской войны, говоря о любви к ближнему своему, они силой принуждали нехристиан отречься от своих старых верований, в противном случае несогласных ждала смерть. И это только видимые жертвы этого кошмарного и прекрасного чувства, настоящего или же фальшивого, служащего прикрытием. Немыслимое количество несчастных душ пересекло Стикс по его вине. Ревность, неразделенная, обреченная, запретная любовь убила за всю историю человечества так много людей, что даже задумываться об этом было неприятно. Простые биохимические процессы в человеческом теле, выработанные миллионами лет эволюции, послужили источником неисчислимых страданий. Так что, по мнению Люция Фабия Приска, одного из лучших нейрохирургов Рима, эта планета носит свое название вполне заслуженно. Наконец, сквозь вечно мутную атмосферу этой не самой дружелюбной к людям планеты проступили очертания космического корабля. Далеко не каждый корабль был способен входить в такую атмосферу. По правде говоря, таких кораблей было крайне мало, и все они принадлежали префектуре республиканской безопасности, или, иначе говоря, фрументариям. Вообще, факт того, что те, кто первоначально всего лишь занимался хлебозаготовками для римских легионов, постепенно эволюционировали в Институт внутренней и внешней разведки, был весьма забавным, но история знает полно откровенно странных событий, и факт превращения фуражиров в глаза и уши Сената не кажется таким уж и удивительным. Дело в том, что по долгу службы эти фуражиры поневоле начинали разбираться в реалиях, в которых они работали. Местные дороги, обычаи и язык местного населения. Они общались с торговцами, которые в свою очередь тоже знали достаточно много, предоставляя информацию, весьма полезную для военных компаний или для управления провинцией. И таким образом постепенно, смекнув истинную пользу фрументариев, в Сенате решили совместить приятное с полезным и начали использовать их в качестве соглядатаев и информаторов. Фрументарии постепенно расширяли полномочия, начиная от проверки почты и заканчивая арестами неугодных людей, чем набирали дурную славу, и в конце концов само название это стало нарицательным, обозначая ищейку на службе Сената. В конце концов, по мере научно-технического развития Римской Республики, система снабжения римской армии изменилась и первоначальная роль фрументариев как снабженцев окончательно отмерла, и сами они были официально реорганизованы в префектуру республиканской безопасности. Но звездный час фрументариев настал во время Китайской войны. Множество фрументариев находилось в мятежных провинциях, когда они объявили о сецессии, и хотя они не смогли предотвратить их отделение, они, тем не менее, помогли в войне Риму, снабжая жизненно важной информацией римские войска, совершая диверсии, убийства видных лиц сепаратистов и даже предотвратив отделение еще пары провинций. И хотя война давно закончилась, фрументарии своей значимости совсем не потеряли. Поэтому неудивительно, что префект фрументариев обладает значительным влиянием в Сенате. И поэтому неудивительно, что главнокомандование римской армии, понимая всю важность префектуры республиканской безопасности, вовсю сотрудничала с ней в нескольких проектах, признанных чрезвычайно важными, одним из которых был проект Ихор. И именно этому проекту принадлежала венерианская база и прибывший к ней корабль. Наблюдавший за тем, как привенерившийся корабль аккуратно въезжает на специальной платформе внутрь комплекса, Люций усмехнулся, вспоминая, как его завербовали на этот проект. Хотя, завербовали было слишком мягко сказано, по факту его привезли сюда не спрашивая его мнения и поставили перед фактом: теперь ты работаешь тут, хотя в оправдании фрументариев он мог сказать, что по окончанию работы ему обещали безбедную старость и обеспечение потомков всеми благами чуть ли не на 5 поколений вперед. Такой интерес к его персоне был далеко не случайен, все же, как уже упоминалось ранее, Фабий Приск был одним из лучших нейрохирургов республики, и он в свое время приложил свои руки к разработке нового поколения интерфейсов мозг-машина, а также разработке новейших автомедиков, способных эти интерфейсы устанавливать без необходимости в квалифицированных и чрезмерно дорогих специалистах. Чисто гипотетически, работа Приска могла бы обеспечить Рим несколькими полноценными легионами катафрактариев, проблема была лишь в том, где взять столько катафрактов для этих пилотов. Наверху уже задумываются о возможных применениях улучшенной технологии, но пока ни к чему не пришли, хотя уже высказывались идеи об объединении офицеров в единую сеть с помощью этих интерфейсов или применении их на космических кораблях, что по идее должно снизить количество экипажа, но эти идеи воплощать как-то не спешат. Люций Фабий Приск, пройдите в отсек А5. Синтезированный голос отвлек нейрохирурга от любования погодой за бортом, и тот, вздохнув, направился в указанный отсек. Двигаясь по уже успевшим надоесть коридорам, Люций невольно вспомнил диалог с префектом комплекса. «Вы знаете, зачем республике потребовались ваши таланты в таком, прямо скажем, весьма отдаленном и смертельно опасном месте? Полагаю, для того, чтобы работать с чем-то, или вернее, с кем-то чрезвычайно опасным, ибо размещали научно-исследовательскую лабораторию в этом Тартаре явно с целью того, чтобы в случае непредвиденной ситуации никто не смог бы ее покинуть, ибо снаружи верная смерть. Ваши догадки верны. Скажите, что вы знаете об Иисусе Христе, божестве христиан? В принципе немного, только их легенду о том, что его распяли и он каким-то образом воскрес после этого. Да, это самый известный факт. Есть и другие, согласно христианским священным текстам, он, будучи сыном их единого Бога и этим самым единым Богом одновременно, творил чудеса, ходил босиком по воде как по суше, превращал воду в вино, возвращал слепым зрение и тому подобное. К сожалению, Во время восстания зелотов все государственные документы, способные подтвердить либо опровергнуть данные события, были уничтожены, но религиозные культы на ровном месте не возникают, и у нас есть все основания полагать, что эти религиозные христианские тексты в какой-то степени правы. Видите ли, испокон веков среди разных народов ходили истории о свершениях богов, полубогов, людей, ставших богами и тому подобное, испокон веков появлялись различные колдуны, прорицатели и прочие личности, чьи способности казались простым обывателям неестественными. Хотя в подавляющем большинстве случаев ничего экстраординарного эти люди не представляли, просто обладая либо хорошим знанием людской психологии, позволяющей манипулировать толпой, либо хорошими навыками иллюзиониста, все же встречались, так скажем, настоящие психократеры. Психократеры, мы еще не до конца разобрались в этих способностях, но начальные исследования позволяют выдвинуть теорию, что чрезвычайно низкий процент людей может черпать при помощи не до конца изученных принципов, используя свой головной мозг, некую силу из неизученного источника, с помощью которой может использовать телекинез, телепатию и некоторые другие откровенно необычные способности. Мы именуем этот источник психосферой, а самих таких людей – психократерами. Это только одна из теорий, есть еще несколько, но в качестве основной принято это. Звучит откровенно, антинаучно, знаем, но мы смогли обнаружить довольно много психократеров и провести достаточное количество исследований, с материалами которых вы можете ознакомиться и даже увидеть нескольких психократеров вживую. Вообще, весьма интересные люди, большую часть своей жизни они даже не подозревают о своих силах, хотя могут неосознанно ей пользоваться. Раскрытие таких сил случается в основном в случае сильного стресса или угрозы жизни. Вот тут вся информация, открытая для доступа вашего уровня. Префект протянул Люцию инфокристаллу. Непременно воспользуюсь вашим предложением, однако я хотел бы знать более подробно, какова моя цель как работника этого комплекса. Мне объяснили только поверхностно. Разработка и имплантация контролирующих имплантов. Психологическая коррекция на психократеров работает откровенно плохо, и нам требуется способ достичь нужного контроля над этими людьми. Вспоминая этот разговор, Фабий сам не заметил, как уже достиг нужного отсека комплекса. В переходе его встретил коллега, один из таких же подневольно-добровольных известных ученых и медиков. А, Приск, приветствую. Здравствуй, Сцивола. Поприветствовал коллегу Приск. Известно, что на сей раз фрументарий притащили. Психократер уровня 5, проходит под кодом Мю-Сигма-3. Пока что знаю только это, и то, что префект приказал подготовиться к срочной операции по имплантированию немедленно. Ну, в таком случае стоит поспешить. После довольно быстрой подготовки к операции, Приск наконец оказался в операционной палате, более напоминавшей камеру пыток из-за модифицированного автомедика, чьи многочисленные инструменты вызывали стойкое желание убраться на другую планету. Самого пациента, что должен был стать жертвой этой тартаровой машинерии, еще не было, но он довольно вскоре появился. Пара ассистентов ввела в операционную гравиплатформу, на которой лежала накачанная лютой химией, способной погрузить в вечный сон слона, девушка. Приску протянули планшет, на котором была информация о пациенте. Итак, образец Мю-Сигма-3, девушка, 24 года, средиземноморский тип, на плече шрам, предположительно от осколка. Приступайте. «Приступайте», – кивнул он ассистентам, продолжая лениво вчитываться в планшет. Ассистенты подвели гравиплатформу к автомедику, аккуратно переложили подопытную на кушетку и намертво ее зафиксировали. Хотя известная шутка и гласит, что хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается, оную все же провели, хоть образец и так был в бессознательном состоянии из-за закачанных в ее кровь седативных. Убедившись, что все процедуры проведены и что все готово к началу операции, Люция активировала автомедика. Монструозный аппарат начал шевелить своими конечностями удивительно плавно, кушетка начала принимать вертикальное положение, открывая доступ к затылочной части головы образца Мю-Сигма-3. Автоматон набрил нужный участок и начал вскрывать. Операция шла в штатном режиме, пациентке определенно ничего не угрожало, но тем не менее Люций продолжал контролировать действия автоматона, ибо такой перспективный образец был откровенно жалко терять. И далеко не факт, что оному образцу возможно будет найти замену. Психократеров 5 уровня было всего 2. Автоматон приступил к установке контролирующего импланта, И тут начались странности. С момента подключения имплант должен был передать определенный набор информации, сигнализирующий об успешной установке и подключению, но он почему-то этого не сделал. Люций уже было хотел приостановить операцию и начать процедуру переустановки импланта, однако едва он занес руку над одной из клавиш, данные начали поступать. Учитывая, что, судя по всему, имплант работал в штатном режиме, прерывать операцию Люций не стал, позволяя автоматону продолжать стандартную процедуру. Конечно, Фабию закралась в голову мыслишка о том, что эта заминка в работе контролирующей аугментации гипотетически может ему весьма неприятно аукнуться в будущем, но она лишь промелькнула на краю сознания, которое было сконцентрировано на жизненных показателях образца и работе автоматона, и потому особого внимания нейрохирург этой мысли не уделил. В конце концов, имплант определенно работал, перед установкой его прогоняли в тестовом режиме и никаких накладок не было, поэтому Приск решил, что особо волноваться по этому поводу довольно глупо. Он проводил подобные операции над образцами далеко не первый раз, и все импланты, вживленные образцам, определенно работали как надо. Автомат тем временем завершил восстановление целостности черепной коробки и восстановил кожный покров на нужном участке. Операция была завершена, но комплекс процедур, направленных на подчинение психократора, был далек от завершения. Имплант подавлял сопротивление к психической коррекции и давал усиление, но непосредственно разумом психократора управлять был не способен, по крайней мере, не постоянно, и эта цель отводилась уже упомянутой психической коррекции, на которую и повезли бессознательное тело Мю-Сигмы-3. В отличие от поверхностной психической коррекции, которой подвергали преступников и рабов, данная процедура на венерианской базе проекта ИХОР была куда как более сложна и глубока. Психологический корректор Тит Теренций, что был ответственен за должное мозговое программирование образцов, в отличие от других ученых, привлеченных к работе в комплексе, не был подневольным. Наоборот, он с самого начала своей карьеры служил в префектуре республиканской безопасности и перевод сюда воспринимал как простой перевод с одного места работы на другую, хоть и с поменявшейся спецификой работы. Раньше он готовил спящих агентов и создавал ментальные закладки, а теперь подчинял и изменял память смертельно опасным людям, контролирующим невозможные силы. В отличие от других видных ученых умов, работающих тут, Тит особыми талантами не блистал, ярким светочем психологической коррекции он не был, никаких прорывов не совершал. Он просто очень хорошо выполнял свою работу. Когда в его вотчину, представляющую кабинет со всей нужной для его мозгопромывочного ремесла машинерией, внесли по-прежнему находившуюся под наркозом Мю-Сигму-3, особой реакции это не вызвало. Читавший какую-то книгу Тит, даже не глядя в сторону притащивших образец ассистентов, молча указал вошедшим на кресло, и только когда бессознательная девушка оказалась намертво пристегнутой к этому креслу, соизволил убрать книгу и встать из-за своего стола. Если говорить честно, нынешняя работа ему откровенно нравилась, ибо она была даже в какой-то степени легче предыдущей. В конце концов, раньше ему приходилось прилагать куда как больше усилий при работе с агентами, создавать с нуля искусственные воспоминания, формировать уникальные характеры, что требует много времени и сил, да еще и очередь на процедуры не такая уж и небольшая. А тут настоящее раздолье, раз в год-полгода привезут накачанного седативными психократора, которому нужно лишь заблокировать память да внушить безоговорочную верность Риму. Поэтому неудивительно, что Тит воспринимал назначение на проект ИХОР как отпуск. Пусть и на смертельно опасной планете, на небольшой полуавтономной базе, но все-таки отпуск. Надев на голову образца Мю-Сигма-3 специальный шлем, синхронизировав его с установленным имплантом, и введя специальный препарат, психологический корректор активировал аппарат, и погруженная в искусственный сон Мю-Сигма-3 начала видеть, так скажем, сны, что должны были полностью подавить ее личность, заменив бездушной программой. Никаких угрызений совести по этому поводу Теренций не испытал, в конце концов это была лишь работа, вместо этого он вернулся к чтению книги, ибо процесс с перезаписи воспоминаний весьма долог и может занять целый день, а то и два. Когда наконец автоматические системы известили Тита о том, что процедура завершена, тот успел дочитать книгу, посмотреть телепостановку и отужинать, и в данный момент пытался решить слишком хитро закрученную им же самим головоломку. Разочарованно вздохнув и отложив многоцветный кубик, Теренций подошел к креслу, в котором безвольной куклой обмякла Мю Сигма-3, снял с нее шлем и ввел очередной препарат, что должен был нейтрализовать действие всей той предыдущей химии, что в нее закачали, и пробудить ее от искусственного сна, после чего вернулся обратно к своему столу и нажал несколько кнопок. В этот же момент его часть помещения была огорожена от кресла с подопытной сразу несколькими видами барьеров, а из-под потолка выдвинулись несколько турелей, взявших подопытную на прицел. Тит был абсолютно уверен в своей работе, и что данные меры предосторожности, мягко говоря, излишни, но тем не менее, согласно предписаниям он был обязан все это делать. Активировав камеры, он принялся наблюдать за ходом пробуждения образца. Пробуждение было определенно не из приятных, более всего это напоминало страдания изрядно переобщавшегося с Бахусом алкоголика на утро после грандиозной попойки, и учитывая, какую дрянь в девушку заливали, это сходство было вполне логичным. Наконец, голова Мю Сигмы-3 приняла вертикальное положение, и она открыла глаза, что через камеры выглядели как два светящихся золотом огонька. Тит взял микрофон, и его голос зазвучал в изолированной части помещения. «Кто ты?» «Образец Мю Сигма-3». Голос девушки звучал сухо и безжизненно. «Кому ты служишь?» «Сенату и народу Рима». Теренций удовлетворенно кивнул, процедура сработала безотказно, как и множество раз до этого, но, тем не менее, остался последний вопрос. «На что ты пойдешь ради Рима?» «На все». Проверка была пройдена, и Теренций, удовлетворенно кивнув второй раз, дезактивировал охранные системы, после чего вызвал ассистентов, что принялись высвобождать Мю Сигму из плена кресла. Учитывая, что она провела там неподвижно целый день, она явно не могла двигаться самостоятельно. Однако на гравиплатформу ее укладывать не стали, вместо этого просто помогли подняться и, придерживая, покинули кабинет психологического корректора, после чего выдвинулись в сторону помещений, выделенных для психократоров в качестве жилых. Хоть образцы и были психологически превращены не в людей, а в нечто, более напоминающее автоматонов, им все же требовался отдых, а в случае образцов, только сегодня доставленных на базу проекта и хоры прошедших необходимые процедуры, отдых должен быть длительным. Образец Мю Сигму-3 не будут беспокоить несколько дней, но затем образец отправит на исследование, где будут изучать ее способности. Несмотря на то, что проект Ихор действует уже много лет, никаких спецотрядов психократоров, способных спрессовать в кубик Турмутистуда силой мысли, республика не создавала, ибо это было бы излишним расточительством чрезмерно ценного материала. Поиск психократоров – занятие чрезмерно трудное и долгое, и использование таких людей на поле боя было подобно использованию выкованного из чистого золота меча, конечно, пафосно, да толку мало и терять жалко. Впрочем, республиканские ученые работали над решением этой проблемы в рамках нескольких других проектов, наиболее перспективным из которых считался проект «Зубы дракона». И хотя все уже было готово для реализации этого проекта, ему требовался наиболее способный из психократоров для наиболее большей отдачи. И потому основной задачей проекта ИХОР помимо поиска и подчинения психократоров было именно вычисление подходящей кандидатуры для дальнейшего перенаправления на проект «Зубы дракона». И, как бы это ни было неприятно, этой самой подходящей кандидатуры так и не нашли, и каждый образец не подходил под заданные параметры. Одно можно было сказать совершенно точно – вряд ли образец Мю Сигма-3 сможет покинуть этот комплекс в ближайшие пару десятилетий. Фрегат Кортамал был настоящим шедевром, созданный с привлечением лучших специалистов Саларианского союза и Республика Зари. Данный корабль, обладающий новейшими системами невидимости и особенными двигателями, позволявшими развивать огромную скорость по сравнению с другими кораблями этого типа, Кортамал был идеальным кораблем для путешествия через глубокие тылы противника. В открытом бою он был бы определенно бесполезным, установленного вооружения хватило бы лишь на то, чтобы огрызнуться от равного по силе противника, но это и не было его задачей. Данный корабль, как и несколько его сестершипов, был приписан к специальному корпусу тактической разведки, и потому его целью были нестандартные космические баталии, в которых целые армады кораблей выстраиваются друг напротив друга, закидывая друг друга разогнанными до умопомрачительных скоростей болванками до тех пор, пока противник не кончится, а скрытная доставка диверсионных отрядов спектров Совета и разведка. И потому этот корабль как нельзя лучше подходил для порученной Советом цели – пройти незаметно через всю Краганскую территорию и попытаться выйти на контакт с так называемыми романи, которые, судя по всему, смогли воевать с ящерами на равных. Конечно, задание попахивало самоубийством, ибо никто не знает, как романи отреагируют на новых инопланетян. Кто знает, кем эти романи были, вдруг у них центральное место занимает какая-нибудь ксенофобная религия, основным постулатом которой было «убей пришельца». Но такова специфика заданий спектров, что не задание, то верная смерть. Совет сказал «надо», спектр ответил «есть», и выкручивайся как хочешь, но порученная советом миссия должна быть выполнена. Целый отряд спектров, группа ксенобиологов, лингвистов и дипломатов были погружены на фрегат, который затем отстыковался от доков станции и полетел в сторону ретранслятора. Несколько десятков разумных полетели буквально в неизвестность через враждебную территорию ради призрачного шанса на обретение союзников, которые были жизненно необходимы цитадели, ибо без союзников она долго не протянет. Совет Никарьяла, одна из инициаторов этой экспедиции, молча проводила удаляющийся Кортамал взглядом. Хоть она и была инициатором этой экспедиции, в особый ее успех она не верила, ибо по пути с кораблем может случиться всякое, и системы невидимости на кораблях этого типа не так уж и хороши, по крайней мере три корабля такого типа были потеряны за последние несколько месяцев. И еще неоднократно упомянутый риск того, что розовокожие окажутся к послам агрессивно настроены. Арьяла склонялась более к тому, что помимо воплощения призрачной надежды на союз с Романи, надо продолжать попытки привлечь на свою сторону другие, известные и потому понятные народы. Например, доминатронах, ибо кварианцы обладают весьма впечатляющим космофлотом и научными разработками, опережающими аналогичные разработки цитадели на целые десятилетия. Да только кварианцы, несмотря на посольство на цитадели, всегда вели себя во внешней политике достаточно закрыто, мало интересуясь тем, что творится в остальной галактике, и не спеша завязывать с цитаделью прочных связей. Война цитадели с краганами их совершенно не заботила. Они, в случае победы какой-либо из сторон, явно ничего не теряют. Если победят краганы, Вуаль-Персия им все равно не нужна, ибо находящиеся там миры для краганов непригодны. Победит цитадель, тоже хорошо, все останется по-старому. Батарианская гегемония, ну несмотря на оголтелый патриотизм, которым четырехглазые кичатся на всю галактику, их вооруженные силы, прямо сказать, не блещут. Батарианцы хороши только в налетах и грабеже различных мелких независимых колоний, но в открытой войне они явно не выдержат. Оставалась только турианская иерархия, но с ней было мало что понятно. Учитывая их поголовный милитаризм и общее произведенное впечатление, была серьезная вероятность того, что вместо того, чтобы помогать цитадели, иерархия ее скорее добьет, а затем использует полученные ресурсы, чтобы завоевать галактику. По крайней мере, именно так бы поступила Арьяла, будь она правителем иерархии. Но вот как поступит настоящий правитель иерархии, неизвестно. Ксенопсиохологи имели достаточно мало информации о турианцах, чтобы делать о них какие-то предположения. Арьяла тяжело вздохнула. Иногда ей хотелось, чтобы, как в старой научной фантастике, кто-нибудь изобрел машину времени, и она бы отправилась на ней в прошлое, дабы исправить те откровенно глупые политические ошибки, которые привели цитадель к текущему состоянию. От дальнейших мечтаний на тему того, как бы она исправила прошлое, ее отвлек звонок на уни-инструмент. Вздохнув в очередной раз, советник ответила на звонок. «Советник Арьяла, говорите, госпожа советник», — раздался голос ее секретаря. «Прибыл турианский посол». «Хорошо, я сейчас подойду», — ответила Арьяла. По какой-то причине посол пожелал сегодня встретиться с советниками, но каких-либо причин отказывать ему во встрече у советников не было. Довольно быстро советник добралась до малого зала совета, специально созданного для встреч, которые не афишируют в СМИ. Сначала воины-советники проводили встречи именно тут, так как пафосный церемониал в большом зале совета в данных условиях был откровенно излишним. Заняв свои места, советник Арьяла и советник Айрн, напустив на себя важный вид, приказали: «Впустите посла». Пара саларианцев открыла двери в малый зал, и внутрь вошел, чуть ли не чеканя шаг как на параде, турианский посол Сарин Васпаракан. Далее последовал стандартный обмен любезностями, а затем турианский посол возвестил: «Уважаемые советники, наш примарх поручил мне донести выгодное предложение от нашего правительства, которое вас непременно заинтересует. Примечание к части. И вот, опять новая глава. И опять я требую больше комментариев со всякими догадками, предположениями и прочим подобным добром, которая мне так нравится, благо материала для оных, на мой взгляд, предостаточно. 20. Аквилия Клара встретила Айтоса так же, как и Конкордия Магна, вонью нескольких видов топлива и жарой под 40 градусов. Однако Аквилия была полной противоположностью Конкордии с огромными океанами и покрытыми пышной зеленью, щедро разбросанными по поверхности архипелагами и маленькими континентами, но тут, как и на Терре, чередовались сезоны, и в данный момент на Аквилии был самый разгар местного лета, со всеми вытекающими из этого последствиями. В отличие от Конкордии, где при высадке Тиберий Юний болтался где-то в сторонке, не имея малейшего понятия, куда деваться и что делать, то теперь он ступал на поверхность Аквилии, маршируя в составе своей центурии. Своей новой конечностью он определенно научился управлять не хуже, чем родной. Фантомных болей или отторжения организмом протеза у него не было, и потому держать его в медицинском отсеке сверх срока не стали. Конечно, Огнену было впервые в жизни неприятно покидать это место из-за рады, послужившей лучиком солнца в этом темном царстве вони неизвестных препаратов, жестких кушеток и невыносимой скуки, но тем не менее сестра успокоила его фактом того, что пока что с Аквилией она улетать не собирается, и что они однозначно смогут увидеться снова. И вновь, как на Конкордии, Легия 26 Горгон разместили в пределах космопорта. Известный солдатский принцип: чем бы ты ни занимался, лишь бы только задолбался, работал и спустя много веков с того момента, когда был создан самый первый легион, представлявший собой не более чем ополчение жителей одного мелкого городка в Италии, и потому не успевших высадиться легионеров тут же заставили развертывать лагерь, щедро выделив под него один из пустующих грузовых терминалов. Иммунами экспритарианцы не были, и потому им приходилось наравне с другими легионерами таскать ящики, устанавливать кушетки и вообще заниматься весьма тупой и ненужной, по крайней мере по их довольно ошибочному мнению, работой. Дотащив очередной ящик, в котором, судя по ощущениям, явно был как минимум спрессованный слон, Алексий недовольно возвестил: «Так, мне это уже надоело, надо что-то с этим делать. Сразу предупреждаю, вариант пойти набить морду Центуриону явно не подходит, если не хочешь получить палок, а то и вообще знакомство с расстрельной командой», — заранее предупредил товарища Айтос. «Не, ничего такого я не планировал, у меня идея получше», — усмехнулся Алексий. «Нас же сюда привезли ради чего? Ради реорганизации. Будет пополнение и выделение нового легиона, ибо держать в составе одного легиона и баб и мужиков — затея изначально плохая». После этих слов экс-претарианец многозначительно кивнул головой в сторону команды бой-баб, парочка которых то и дело поглядывала в его сторону с весьма характерным интересом, и даже ожег на пол лица с не самым приятным на вид протезом, позволявшим Алексию полноценно видеть, их не отпугивал. Алексий тем временем продолжил: «Нас сюда вообще определили, потому что нас девать больше некуда было, да и ситуация больше напоминала пожар в Лупанарии. Но теперь-то ситуация совершенно другая. И к чему ты клонишь?» — прямо спросил Фалька. «Я предлагаю написать заявление с просьбой восстановить нас в когорте Притория. Не факт, конечно, что нас восстановит, но по крайней мере сделаем хоть что-то. Не знаю как вам, но мне уже осточертело таскать всякие мешки с сахаром. Я, Плутон меня побери, притарианец, а не какой-то там остейский грузчик». Резон в словах недовольного сложившейся ситуацией Алексия определенно присутствовал, поэтому Айтос не нашел причин для отказа. «Действительно, почему бы и нет? Зачислимся в когорту местного проконсула, а если повезет, и самого Дукса. Только прежде чем заявление писать, надо транспорт разгрузить», — резко оборвал возможные мечтания о теплом местечке повыше Фалька, и легионеры, сдерживая раздражение, вновь пошли в сторону корабля за очередным спрессованным слоном. Потратив целый день на развертывание лагеря, после команды отбоя легионеры мгновенно отрубились, стоило им лишь доползти до установленных ими же коек. Айтос исключением не был, и как только он улегся на свое место, как тут же погрузился в сон. Самнус явно решил поиздеваться над Рудиарием, послав ему крайне идиотский сон, будто металлическая часть его протеза начала расширяться, медленно его поглощая до тех пор, пока он не стал полностью механическим. Приятного в этом было определенно мало, и когда Огнен проснулся, он первым же делом, мало при этом соображая, ощупал место соединения его тела с холодным металлом. Убедившись, что сон воплощаться в реальность явно не спешит, и что он явно не превращается в автоматона, Бывший гладиатор недовольно пробурчал себе под нос что-то формата «ну и приснится же всякое» и уже было собрался улечься спать снова, но характерные завывания буцины, возвещающие о начале нового дня, явно дали понять, что еще поспать Айтосу не дадут. По-прежнему мало соображая, действуя буквально на автомате, легионер облачился в свою ларику и выбежал из грузового терминала на взлетно-посадочную полосу космопорта, встав в строй таких же перманентно невыспавшихся, действующих на автомате легионеров его центурии. Затем появился центурион, что начал расхаживать перед строем, слушая доклады деканов. Убедившись, что все в порядке, центурион прочистил горло и возвестил: «Итак, бойцы, у меня есть для вас несколько новостей. Новость первая, вскоре на Аквилию прибудет диктатор, что наградит наш новый легион. Да, нас выделит в отдельный полноценный легион, за мужество и доблесть, проявленные на Конкордии. Новость вторая, так как нам категорически нельзя ударить в грязь лицом в глазах диктатора, будут усиленные занятия по строевой подготовке». Эта новость была встречена легионерами явно безрадостно, им не хотелось, учитывая все пережитое ими на Фортуне и Конкордии, мерить взлетно-посадочную полосу шагами как тупые болванчики. Всевозможные налево, направо и прочие построения черепах из животной точки зрения занимали явно последние места в списках того, чего хотелось уставшим ветеранам. На их счастье, командование легиона вполне понимало чувства своих подчиненных и центурион поспешил обрадовать своих бойцов. Тем не менее, учитывая уже упомянутые мной проявленные вами мужество и героизм, командование решило предоставить вам 3 дня отдыха, который вам определенно нужен. Казалось бы, такой небольшой отрезок времени, но для легионеров он был подобен фляге с водой, поданной умирающему от жажды. Только железная дисциплина, вдалбливаемая солдатам с первых часов пребывания в армии, удержала легионеров от радостных выкриков, заставляя стоять нерушимым строем. Однако просто так отпускать легионеров командование, увы, не хотело, и перед строем появился еще один человек, подошедший к центуриону тип, явно принадлежащий к биологическому виду крыса штабная обыкновенная, что привлек его внимание легким покашливанием. Центурион заметил новое действующее лицо, кивнул ему и добавил изрядно повеселевшим легионерам: «Однако, прежде чем выйти в заслуженное увольнение, вам предстоит пообщаться с фрументарием Аппием-Ульпием». Веселый блеск в глазах легионеров пропал, сменившись вполне ожидаемой настороженностью, ибо ищеек сената по вполне определенным причинам любили не все. Центурион тем временем продолжил: «Связано это с событиями заключительного этапа конкордианской кампании, а конкретно, с боями за высоту 25, в которой участвовала наша центурия и первая центурия второй когорты. Думаю, все понимают почему». Легионеры понимали. Произошедшие там события иначе как мистикой назвать было трудно. И неудивительно, что этим событием заинтересовались фрументарии. Фрументарий обвел легионеров характерным взглядом, будто бы подозревая во всех возможных преступлениях против Рима, а центурион махнул рукой: «Свободны». Через какие-то пару часов вся центурия Айтоса была вынуждена мариноваться в одном из коридоров одного из терминалов космопорта, ожидая, пока каждого легионера примет в своем кабинете и допросит Аппи-Ульпи, и вся эта канитель явно обещала растянуться на целый день, а то и несколько, учитывая, что фрументарий только один, а вот легионеров – сотня. Конечно, можно было бы с типичной римской практичностью ускорить этот процесс, например, привлечь больше фрументариев, но в том-то и дело, что Аппию-Ульпию это было не нужно, ибо длительное ожидание – это отличный психологический инструмент. Часы сменялись один за другим, медленно двигалась очередь, один за другим заходили легионеры в кабинет, покидая его затем с растерянным, задумчивым или испуганным лицом. Подошла и очередь Айтоса. Стоя возле двери, Рудиарий слышал лишь обрывки разговора, но в конце услышал что-то вроде «мы с вами свяжемся», свободные приближающиеся шаги. Дверь открылась, из кабинета вышел весьма бледный легионер с непроницаемо безразличным выражением лица, гаркнувший следующий, и походкой автоматона отправившийся прочь. Заставлять фрументария долго себя ждать Огнен не стал и решительной походкой вошел внутрь, отсалютовал и возвестил: «Легионер Тиберий Юний Айтос прибыл». Аппи-Ульпиел, развалившись на своем кресле как какой-нибудь патриций, направив свой взор куда-то в сторону окна, фрументарий лениво жевал бутерброд с мясом. Заметив нового посетителя, фрументарий проглотил кусок, отложил бутерброд и указал вставшему истуканом Айтосу на стул. «Присаживайтесь». И давайте без вот этого вот официоза, я не ваш центурион в конце-то концов, и не легат, и не дукс. Продолжать перечисление воинских званий Эппи не стал, вместо этого вновь подобрав бутерброд и откусив от него небольшой кусок. Пока Эйтос присаживался, Ульпий доел бутерброд, отпил непонятную, но весьма пахучую бурду темно-коричневого цвета из стоящей на столе кружки, многозначительно кашлянул и начал. «Нус, Тиберий Юний, рассказывайте». «Что именно рассказывать, Доминус?» — спросил Эйтос, ерзая на неудобном. Неудобство тоже было хорошим психологическим инструментом, стуле, безуспешно пытаясь найти удобную позицию. «Ой, ну я же сказал, не надо вот этого вот официоза. Зовите меня просто, Ульпий, и расскажите о том, что вы помните о происшествии на высоте 25». Бутерброд снова отправился в пасть фрументария, и Айтос осознал, что зверски хочет есть, учитывая, что в очереди их никто не кормил. Наконец, приняв относительно удобную позицию на весьма неудобном стуле, Айтос задумчиво почесал подбородок. Он инстинктивно хотел доложить по уставу, но, учитывая пожелания фрументария, все же начал рассказ более неофициально. «Высота 25. Нам пришлось туда отступить во время Краганской контратаки и спешно там закрепиться. Я, может, и не гениальный тактик, но позиция там была очень хорошая. Мы смогли продержаться против сил противника несколько часов. Хоть это и было довольно тяжело, учитывая, насколько эти сучьи дети живучи и сильны. Это я уже знаю. Что было дальше? Нашу высоту стали штурмовать колдуны ящеров, которые метают странное синее колдовство, и тут нам действительно пришлось несладко, из-за чего я и несколько других бойцов отступили в находящийся рядом дот. Что за бойцы?» Этот вопрос удивил Айтоса. С какой стати его заинтересовали какие-то легионеры? Но не отвечать Огнен не стал, ссориться с фрументариями себе дороже. «Бойцы из первой центурии второй когорты, Лукреция Брутия и Минервина Юлия». «Ага, понятно. Что было дальше?» «В дот, где мы укрылись, ворвался краганский командир, тут же устроивший бойню. Я напал на него в рукопашную и даже сумел ранить, но этот ублюдок прострелил мне руку из своего дробовика, из-за чего я потерял сознание от болевого шока. Больше я ничего не помню, очнулся я уже на транспортнике по пути на Аквилию». Фрументарий задумчиво кивнул и уточнил. «Точно ничего, никаких головных болей, никакого гула в ушах, ничего подобного». «Ясно. Вы, конечно, в курсе о том, что случилось после вашей потери сознания, сослуживцы рассказали вам». «Да, они сообщили, что на нашем участке обороны у всех поголовно начались головные боли, многие попадали без сознания, а краганы так вообще замертво». «Понятно». После этих слов фрументарий встал и достал из стоящего рядом шкафа лист бумаги, протянув его затем Айтосу. «Настоятельно рекомендую это подписать». Может, Айтос и был родом из деревни, но деревенским дурачком он не был, и прежде чем что-то подписывать, он сначала это что-то читал. Вот и сейчас, вместо того, чтобы подмахнуть непонятный документ не глядя, он начал его изучать. «Подписка о неразглашении. Тиберий, вы же сами понимаете, произошедшее в той битве выходит далеко за рамки понятного и привычного. Может, это было испытание какого-то вражеского оружия, сработавшего неправильно, может, уникальный природный феномен, а может быть и вообще вмешательство богов. В любом случае каждому встречному да поперечному об этом знать не стоит, незачем смущать умы честных римских граждан этой информацией, и потому настоятельно рекомендую об этом происшествии забыть или хотя бы молчать. Ну, а ежели спросит, отбрехаться в стиле «ничего не знаю, потерял сознание», благо в вашем случае это чистейшая правда. Айтос посмотрел на фрументария, неуверенно сжимая в руке документ. Аппи же спросил: «Кстати, как там поживает ваша сестра?» От этого вопроса Огнен чуть ли не дернулся как от удара током. «Откуда?» «Это наша работа, все обо всех знать, Тиберий, и делать так, чтобы определенная информация не попадала в неправильные руки. Так что, как я уже говорил, настоятельно советую это подписать, ибо последствия отказа будут весьма неприятны, что для вас, что для вашей сестры и товарищей». После этих слов Аппи протянула Айтосу ручку. Рудиария окинула Аппи тяжелым взглядом, получив в ответ схожий по весу взгляд, но документ все-таки подписал. «Рад, что вы приняли правильное решение. Свободны». После этих слов фрументарий вновь откинулся на спинку кресла, взяв с тарелки очередной бутерброд, а Айтос пошел на выход. Да нельзя бодрый звон колоколов возвестил о начале утренней молитвы для местного христианского населения, по крайней мере той части, что придерживалась мнения о том, что молиться надо по расписанию в определенное время. К ним присоединился вой буцин, что возвещал о солдатском аналоге христианских молитв в утреннем построении. Но компания бывших преторианцев, состоявшая из уже устоявшегося триаэтос, Фалька и Алексий в этом важном военном ритуале не участвовала, вместо этого, пользуясь честно заслуженным увольнением, направившись прочь за пределы космопорта, в город с поэтичным, но немного банальным названием Новой Византии. Столица Аквилии Клары сильно напоминала тиранские приморские города Средиземноморья с явным уклоном в восток, вроде Антиохии, Александрии Египетской или того же Византия, и как эти города, она была весьма многолюдной и многокультурной. Тут можно было встретить много лиц самых разных народностей, вроде евреев, греков, трансатлантиков, римлян и прочих, и всех их, в большинстве своем, объединяло одно – они были христианами. Но, как это ни парадоксально, это же их и разъединяло, учитывая, что монолитным христианство вовсе не было. Распространяясь маргинальными сектами по республике, вера в единого Бога неизбежно менялась под влиянием что Рима, что населения определенных провинций, из-за чего христианин трансатлантики и христианин иудеи из общих черт имели только веру в то, что Иисус Христос был, что Он пострадал за грехи человеческие, что Он умер, а затем воскрес и вознесся на небо. Все, дальше уже шли различия, начиная от природы Христа, был ли Он просто пророком, был ли Он Сыном Бога, был ли Он сам Богом или и то и иное одновременно, и заканчивая даже тем, как Его, например, надлежит изображать, использовать ли для этого метафоры, вроде статуи доброго пастыря, изображать реалистично, используя дощечки иконы или вообще не изображать, так как это богохульно. Смешно сказать, но были даже синкретичные культы, провозгласившие Иисуса ни много ни мало сыном Юпитера, и неудивительно, что из всех христианских культов именно эти пользовались наибольшей благосклонностью римских властей, и довольно быстро возникла поговорка «два христианина, три христианства». Так бы и жили эти христианские общины разрозненными группками в дальних уголках Терры, пока Рим не открыл для себя космос и не начал выселять их куда подальше от метрополии. Он выселял их и раньше, до выхода в космос, в основном в упомянутую Трансатлантику и Терру Австралис, но хорошим это не кончилось, ибо в Трансатлантике христиане сумели объединиться и, воспользовавшись политическим кризисом в республике периода Китайской войны, едва не завоевали себе независимость. Однако республика учла свои ошибки, и вместо того, чтобы переселять христиан постепенно, давая им время на ассимиляцию, как это и было с Трансатлантикой, она взяла и переселила всех христиан на несколько планет сразу всем скопом за короткий промежуток времени в несколько лет, старательно подогревая вражду между христианскими общинами. Как итог, на Аквилии и Кларе уже много лет идет велотекущая религиозная грызня, конца которой явно нет и не предвидится. Хоть лидеры общины пытались несколько раз устроить Вселенский собор, дабы хоть попытаться подвести многочисленные христианские верования под общий знаменатель и выработать единые каноны и догматы, в основном все заканчивалось тем, что лидеры общин переругивались в пух и прах и уходили с собора злыми и недовольными. И нельзя было утверждать, что римские спецслужбы не помогали им перессориться, ибо принцип «разделяй и властвуй» превосходно работает и по сей день. Однако история местных религиозных войн-легионеров, прямо скажем, не интересовала. В данный момент легионеры, а конкретно один, Алексий, интересовались наличием на Аквилии одного конкретного заведения увеселительного характера. То и дело переворачивая карту на своем планшете, стоя на площади перед каким-то храмом, Алексий недовольно бухтил себе под нос, пока остальные любовались местной архитектурой. Местные архитекторы явно принадлежали к двум лагерям христиан и государственников и явно соревновались по наличию символов на зданиях, от всевозможных хризм и крестов христиан и СПКР и орлов государственников у легионеров уже рябило в глазах. «Ничего не понимаю, неужели у них тут нет лупанария?» – удивленно спросил бывший преторианец, разглядывая карту. «Нет, нету. Христиане же, у них блуд запрещен. По крайней мере у тех их сект, что расположены в Новом Византии. Может быть на планете и есть лупанарии, но точно не тут», – ответил Эйтос. «Он в местных реалиях разбирался, в свое время выступая в местных амфитеатрах. Тьфу, все у этих христиан не так, как у нормальных людей. Может у них тут еще и выпивка запрещена?» Возмущению Алексия не было предела. Конечно, он пользовался популярностью среди девушек, то и дело строившие ему глазки легионеры женских центурий тому живое подтверждение, но в конце концов попытаться уединиться с какой-нибудь сестрой по оружию, на его взгляд, было делом весьма рискованным. А ну как их за этим делом застукают, тут без вариантов, отбитая спина и определение в штрафную когорту. В это же время посещение лупанариев легионерами запрещено не было, так что если выбирать между бой девкой и жрицей любви, то выбор довольно очевиден. Хвала Юпитеру, нет, они не настолько сумасшедшие. У них вино, если я правильно помню, даже в обрядах используется. Ну хоть что-то приличное в них есть, это радует, пробурчал Алексий, вновь уткнувшись носом в планшет. Через пару минут он отлип от планшета и радостным голосом возвестил. О, нашел, Каупана совсем рядом с космопортом. Пойдем туда, пойдем. Сказано, сделано. Через некоторое время три товарища завалились в избранное ими заведение, дабы культурно поесть и не менее культурно выпить. И, как оказалось, они были не единственными легионерами, избравшими эту Каупану в качестве места отдыха. Тут были и бой девки из женской части Легия 26 Гаргон. Тут была пара групп амазонок, но внимание Эйтоса привлекла одна конкретная девушка, сидящая в дальнем углу, в которой Эйтос с удивлением признал весьма помятого и тоскливого вида Лукрецию. Несчастная девушка явно вознамерилась установить прочную связь с богом вина и веселья, судя по большой бутылке явно крепкого вина, которое разбавлять водой она совершенно не собиралась. Видя печальное состояние своей знакомой, Айтос повернулся своим товарищам и произнес: «Вы там отдыхайте, я пошел». Его друзья заметили предшествующие этой фразе взгляд Айтоса и глупыми вопросами «Куда?» его отвлекать не стали, лишь молча кивнув. Однако прежде чем Айтос добрался до девушки, его опередил какой-то бородатый тип в рясе, в котором Рудиарий определил жреца одного из местных христианских культов, явно вознамерившийся добавить еще одну овцу в свою паству. Бородач уселся перед уставившийся тоскливым взглядом в стакан с вином Лукреции и спросил: «Что терзает твою душу, дочь моя?» Лукреция с сомнением посмотрела на состроившего добрые и понимающие глазки священника и уже начала что-то говорить, но вмешался Айтос: «Так, хватит, я вашего брата знаю, облегчи свою душу, покрестись, переведи все средства и перепиши все имущество на общину, и ты попадешь в Элизий. Нетушки, Лукрецию охмурять я не дам». Жрец аж покраснел не то от возмущения, не то от гнева, а Лукреция с некоторым недоумением, будто не понимая, откуда тут вообще взялся Айтос, посмотрела на Рудиария. Судя по легкой затуманенности ее взгляда, она уже была слегка пьяненькая. «Да, ладно тебе, никуда я ничего переписывать не буду», протянула едва заметно заплетающимся языком Лукреция. «Пусть сидит». После этого она перевела свой взгляд на жреца и сказала: «Подруга моя», тут Лукреция жалобно всхлипнула, «без вести пропала». Кинув злобный взгляд на Айтоса, жрец обратился к Лукреции: «Уверен, с твоей подругой все хорошо, но куда она делась, что с ней, жива ли она вообще?» Девушка обхватила голову руками и склонилась над стаканом с вином. Жрец явно хотел похлопать Лукрецию по плечу, но наткнувшись на суровый взгляд Айтоса, обещающий физические увечья, передумал, вместо этого ограничившись словами: «Уверен, с ней все хорошо, но в любом случае следует молиться за нее, и Господь ее не оставит. А если она не верит в этого вашего господа?» ехидно поинтересовался Рудиарий. «Господь любит всех своих детей, даже если они блуждают во тьме неверия». «Ага, значит, Господь нас всех любит, так?» спросил Огнен. Священник вновь кинул на него неприязненный взгляд и ответил: «Безусловно, и он, единственный истинный бог, конечно». Священник не понимал, в какую сторону клонит Рудиарий. Бывший гладиатор же ехидно улыбнулся: «Если он единственный бог, и если он нас всех любит, то тогда зачем он насылает на нас всякие бедствия, вроде голода или эпидемий? Он испытывает нашу веру», незамедлительно ответил священник, гневно тряся бородой. «А по-моему, он просто засранец и лицемер», подытожил Айтос, после чего развил свою мысль. «Наши, исконные боги в этом плане честнее. Они не пытаются выставить себя любящими и всеблагими, они так же, как и мы, люди, могут любить и ненавидеть, завидовать и ревновать. Они настоящие». Жрец вновь покраснел, явно собираясь начать религиозные дебаты, но к столику подошли товарищи Айтоса. «Какие-то проблемы». Лицо Алексия с характерным протезом и ужасным ожогом при не самом лучшем освещении в Каупане приобрело весьма угрожающий вид. «Нет, все в порядке», — ответил Айтос. Жрец же, вновь кинув на него убийственный по своей мощи взгляд, поднялся и направился в сторону выхода, поняв, что пополнить свою паству тут не выйдет, скорее лишь схлопотать в бороду. Фалька и Алексий же вернулись к своему столику, и Айтос наконец смог уделить свое внимание несчастной Лукреции. Бедная девушка явно не обращала внимания на разразившийся рядом с ней религиозный спор, вместо этого она просто тихонько плакала, закрыв лицо руками. Рудиарий осторожно, будто действовал с хрупким фарфором, приобнял ее, и девушка мгновенно к нему прильнула, продолжая при этом плакать. Со временем поток слез прекратился, и Лукреция, продолжая прижиматься к Рудиарию, тихонько спросила: «Как ты думаешь, она жива?» «Я уверен в этом», — твердо ответил Айтос. Он не просто хотел этим утверждением облегчить страдания девушки, он сам был стопроцентно в этом убежден. Как бы это банально ни звучало, но он нутром чуял, что Минервина жива. А вот где она была, это уже другой вопрос. Наконец, Лукреция отлипла от Айтоса, и они просто начали пить вино, молча. Опыта уничтожения алкоголя перорально у девушки не было, и в конце концов ее развезло окончательно. Рудиарий же был в этом плане более вынослив, именно поэтому он, приобняв ее, вознамерился довести Лукрецию до космопорта. Как итог, обнявшись, эта парочка, слегка шатаясь, покинула Каупану, а рядом с ними шли Фалька с Алексием, следя за тем, чтобы их шатающиеся товарищи не ушатались в противоположную от их лагеря сторону. В конце концов они доковыляли до космопорта, и когда впереди уже виднелся КПП, успевшая совсем чуточку протрезветь на свежем морском воздухе, Лукреция произнесла: «Дальше я сама». Однако, когда Айтос ее отпустил, отпускать его в ответ она почему-то не спешила. Воровато оглянувшись и убедившись, что никто, ну за исключением Алексия да Фалька, шедших чуть позади, их не видит, она решительно прильнула к Рудиарию и поцеловала его, после чего отпустила и решительно направилась в сторону КПП, пока Айтос пытался понять, что это сейчас вообще было. Дошедший до брата претарианца Алексий, что был свидетелем этой сцены, лишь неопределенно хмыкнул и произнес: «Женщины», после чего добавил слегка обеспокоенным тоном: «Надеюсь, этого никто не видел». Примечание к части. И вот новая глава. Вышла она не так быстро, как предыдущая, скажите спасибо, Старбаунд, но тем не менее. Также я оставил тут как минимум две пасхалки, одну очевидную и вторую, не очень. И я по-прежнему требую как можно больше комментариев со всякими догадками, теориями, предположениями и подобными вещами, которые мне так дико нравятся. П.С. Надеюсь, на меня не накинутся за оскорбление чувств верующих. 21. Совершенно не вижу никаких проблем, Гней. Мы проверили уже 3 раза, имплант работает стабильно. Скорее всего, это была неполадка принимающего сигнал оборудования. Нет никакой вероятности, что образец Мю-Сигма-3 выйдет из-под контроля, ответил Фаби своему коллеге. Гней вновь неуверенно посмотрел на сидящий в тестовой камере образец, что в данный момент, закрыв свои глаза повязкой, телекинетически манипулировала какой-то головоломкой, собирая и разбирая ее из составных частей силой мысли, и произнес: «Я то уверен в твоих имплантах, Люций». Префект не уверен. Когда он прочитал отчет по проведенной операции, он, впервые с того инцидента с нарушением целостности щита, встал с кресла и начал мерить кабинет шагами. А это показатель. Я вполне понимаю префекта, но могу уверить, что имплант в полном порядке, Тит подтвердит. Психологическая коррекция стабильно и спадать не собирается. Снова кинув неуверенный взгляд на Мю-Сигму, Гней вздохнул и сказал: «Я тебе охотно верю, но знаешь, меня не покидает чувство, будто мы стоим на пороге бездны, и один неверный шаг. Не пугай меня так, Гней, я все равно не испугаюсь. Мю-Сигма-3, безвольная марионетка, я могу прямо сейчас приказать ей выйти на поверхность Венеры без специального скафандра, и она без раздумий последует этому приказу, и все благодаря моему импланту. Я вживил не менее 20 таких, и ни один из них ни разу, подчеркиваю, ни разу не вышел из строя». Люций Фаби Приск наставительно поднял указательный палец, будто добавляя тем самым веса своим словам. Гней Клавдий Сцивола лишь вздохнул, кинул очередной взгляд на собирающую силой мысли головоломку Мю-Сигму, посмотрел на высвечивающиеся на экране данные о состоянии объекта, после чего активировал микрофон и произнес: «Достаточно, образец Мю-Сигма-3, можете прекратить и снять повязку». Головоломка мягко опустилась на пол, и девушка сняла закрывавший ее глаза кусок черной ткани. Тусклые золотые огоньки ее глаз безразлично уставились на человека по ту сторону бронестекла в ожидании следующих приказов. И этот взгляд вызвал у Гнея некоторое едва уловимое чувство беспокойства. Из всего персонала венерианской базы проекта Ихор, Гней был, похоже, единственным, кто не относился к образцам как к простому научному материалу. В отличие от тех же Люция Фабия или Тита Теренция, что воспринимали психократоров как подопытный материал или как очередного болванчика для перепрошивки, Гней видел в них людей, искалеченных, навсегда потерянных для общества, обладающих невероятными способностями, но все-таки людей, и он искренне их жалел, хоть и не делился своими мыслями по этому поводу ни с кем. Мю Сигма-3 исключением для него не была. Эта юная девушка определенно вызывала у него странную гамму чувств. Ему было жаль ее, как и многих других психократоров, ибо у нее была, возможно, вся жизнь впереди, но это пробудившееся в ней проклятие обрекло ее на роль подопытной крысы до конца ее жизни. Но в то же время он подсознательно испытывал к ней страх, ибо с тех пор, как он услышал о неполадке контролирующего импланта, его не оставляла мысль о том, что этот имплант может выйти из строя. И одни только боги могут знать, что произойдет, если он перестанет работать, а психологическая коррекция, без постоянной поддержки со стороны импланта, спадет. И даже многочисленные проверки, проведенные по инициативе префекта, показавшие, что все в норме и имплант работает стабильно, не могли его успокоить.